Глава 65. Еще никогда в жизни Джек не ехал на автомобиле так далеко. От Нура до Гренобля было 60 с лишним километров. Дорога шла по широкому четырехрядному шоссе, зачем-то раскрашенному белыми полосами. Они то тянулись непрерывными линиями, а то становились короткими черточками, как будто у того, кто их рисовал, вдруг стала кончаться краска. «Ферлин, а зачем здесь эти полоски?» – спросил Джек, когда проехали почти половину пути. «Это для того, чтобы машины знали, где им ехать, и не сталкивались. А если убрать полоски, то сразу столкнутся?» «Ну, не сразу, однако всякое возможно». «Ферлин, а почему нас все обгоняют?» «Потому что у нас тихоходная машина». Правда, с большим моментом. «А почему ты не сделал быстроходную?» «Потому что нам в хуторской пустоши она не нужна. Асфальта там нет, а в Нуре в основном булыжная мостовая. Ну и потом мне часто приходится что-то возить или таскать на прицепе. А тут пригодится наш дизельный момент». «Ну, в общем-то, да», — согласился Джек, хотя с дизельным моментом он все еще никак не мог разобраться. С лошадиными силами было проще. Джек легко представлял себе 10-20, а если нужно целый табун крепких злых пони, которые тащили веревку в одну сторону, и мотор, который пытался стащить этих пони в другую. И когда в этом состязании случалась ничья, можно было определить, сколько в этом моторе лошадиных сил. Джек представлял себе это перетягивание очень живо. Точно так же, представляя себе пони, Джек разобрался и с киловаттом, поскольку Ферлин говорил ему, что в киловатте силы больше, чем в лошадиной силе. Джек представлял себе большую коричневую лошадь значительно выше в холке, чем пони. И эта большая лошадь называлась киловатт. «А скажи-ка, Ферлин, зачем эти циферки на круглых крышках? Что они обозначают?» «Это ограничение скорости», – ответил Ферлин. «И что означает вот это 100?» «Не более 100 километров в час». «А сколько может выдать твоя машина?» 90 километров в час». «Ну, и в чем тогда смысл?» Не понял Джек, продолжая вглядываться в каждый проносящийся мимо знак. «Смысл в том, чтобы скоростные машины ехали здесь помедленнее». «А почему?» «Чтобы езда была безопаснее». «Ты же сказал, что для безопасности эти белые ленточки на асфальте». «И белые ленточки, Джек, и все эти крышки на столбах. Все это для безопасности». «Но ведь их очень много. Неужели все это можно запомнить?» Бесконечные вопросы Джека прекратились, лишь когда автомобиль въехал на территорию Гренобля, города вдвое большего, чем Нур, и не носившего следов такого явного бегства добытчиков минотурита, какие бросались в глаза в Нуре. Улицы Гренобля были широкие, и на них помещались по 6 полос движения. Машин было тоже много, и совсем старых среди них почти не попадалось. А уж таких самоделок, как у Ферлина, они пока ехали, не встретили ни одной. Машины синие, машины красные, машины зеленые и белоснежно-белые. У них были покрышки без латок, на дверях отсутствовали ржавые подтеки, а на стеклах трещины. А еще они тихо работали и урчали, как маленькие сурки. Однако Гренобль состоял из разных улиц, и не только из тех, которые поразили Джека чистотой и красотой витрин. Вскоре начались улицы поуже, автомобили победнее, а дома пообшарпаннее. А когда Джек увидел покачивающегося человека, справлявшего нужду в переулке, он даже немного успокоился и подумал, что со временем Нур может подтянуться до Гренобля хотя бы своими лучшими улицами. Чтобы попасть на нужное место, Джеку и Ферлину пришлось проехать через треть города, то и дело сверяясь с подробной картой, которую раздобыл старший компаньон. Но Кризибизи оказалась вовсе не площадкой под открытым небом, а цепочкой соединенных между собой ангаров, в которых и размещался весь продававшийся здесь товар. За пределами ангаров тоже что-то продавали. Все те же накопанные из бункеров френчи, какие-то потрескавшиеся покрышки, колеса от тачек, тачки без колес, ружья без стволов или стволы без прикладов. Много было разных боеприпасов, также полученных из раскопов и отмытых до блеска в специальных растворах. Сверху накладывалось немного смазки, чтобы придать патронам вид новых. А потом все это пытались сбыть по ценам, вдвое превышавшим цены в Нуре. Мимо то и дело пробегали какие-то зазывалы, предлагавшие военные палатки первой свежести. Другие бренчали нацепленными на рукав медалями, уговаривая купить недорого. Отдельно продавались ремни с военными гербами всех стран, которые когда-то сталкивались на той большой войне. А еще были шлемы, бронезащита, каркасы усилителей без проводов и даже никому не нужные вертолетные турбины, давно пылившиеся у стен ангаров. «Как много здесь всяких железок, Ферлин!» — восторженно произнес Джек, когда они проходили мимо длинного ряда мотоциклетной техники. Тут были разведывательные машины, а также санитарные, курьерские и охранные. Некоторые выглядели как новые, другие носили следы кустарного восстановления, где больше налегали на замазку и лак. «Почем этот мотоцикл?» – спросил Джек у скучавшего продавца. 5000! – буркнул тот и отвернулся, понимая, что это вряд ли его клиенты. «Ты слышал, Ферлин? Ты слышал, какие здесь цены?» – спросил Джек, пробиваясь к старшему партнеру и робко поглядывая по сторонам. «Чего же ожидать от товаров посерьезнее мотоцикла?» «Ты не слушай всего, что тебе тут говорят, и не встревай в разговор, когда я буду вести торг. Может, нам сюда еще не раз приехать придется, пока добьемся своего». «Я буду молчать, Ферлин, как в прошлые разы». «И правильно. Напускай на себя важный вид, как будто зашел развлечься, и не более». «Да-да, развлечься и не более», — повторил Джек, провожая взглядом фигуристую девицу в одежде из черной кожи. «И не пялься так на девок, Джек. Здесь полно всяких байкеров, которые сгребают оружие и железное барахло. По сути, это бандиты. Их мясом не корми, дай подраться». «Я понял, Ферлин. Буду смотреть в другую сторону». Они вошли в один из ангаров, где были выставлены разведывательные колесные машины. Небольшие и аккуратные, годные и для поездок за покупками, и для подвозки хвороста или угля. Однако ни одной такой машины в запросах, которые Ферлин просматривал в кабинете майора Варбица, не оказалось. На некоторых броневиках стояли пулеметы и даже турели с легкими зенитными пушками. Другие были плавающими и имели боковые емкости и грибные винты. Кое-где за эти машины уже торговались представительные на вид господа, возможно, собиравшие для себя военные коллекции.